Ло уже битый час пытался доказать Луффи, что нужно следовать плану, на что мой братец лишь смеялся и обещал Ло его защитить. Это Ло злило больше всего, так как он не нуждался в его защите, он нуждался в понимании и расстановке приоритетов, но это же Луффи. Планы, приоритеты, ПФ. У Луффи 7 пятниц на неделе. Главный наш план – импровизация. Периодически Ло бросал на меня умоляющий взгляд, буквально прося, чтобы хотя бы я попыталась достучаться до неугомонного мальчишки, на что я лишь хихикала. Вспомним Панк Хазард, я ведь предупреждала, давала шанс снова и снова. Пусть теперь сам расхлебывает. Нами и Робин тем временем уже составляли список того, что они хотят купить в магазинах Dress Rose. В конце концов, Dress Rose – страна любви и страсти. Девушки хихикали и подшучивали друг над другом, что надо будет поискать ухажеров в этой стране любви. Также предлагали и мне найти пару. Почему-то эта идея их заводила даже больше, чем мысль о ближайших покупках. На это я лишь пожимала плечами и с улыбкой продолжала пить чай. Кто его знает, может и найдут. Я, например, с одного претендента глаз не спускаю, но он даже внимания на меня не обращает. Эх, парни, странные они существа. Зарапил уже шестую чашку кофе, а когда Санджи сказал, что больше не осталось и надо будет подождать, пока Кок сварит новую порцию, лишь безразлично хмыкнул и, запрокинув голову на стуле, уснул. Вот уж кому точно все равно, лишь бы подраться и выпить. Брук сидел на небольшом диванчике с другой стороны кухни и периодически с извинениями пускал газы. Сначала это всех раздражало, но уже раз на 20-й никто даже внимания не обращал. Скелет, что с него взять? Фрэнки сидел недалеко от меня и заверял всех, что, чтобы этот пернатый дофламинго не задумал, Санни, корабль мечта, справится с любыми преградами. А если что и сломается, то он, Фрэнки, суперплотник, вооруженный, очень опасен. Все починит в считанные секунды. Эти его слова успокаивали Усоппа и Чоппера, что тем временем буквально поглощали сэндвичи и печенье. А вдруг в следующую секунду дофламинго ворвется в кухню, а они голодные? Непорядок. Нужно как можно больше ом-ном-ном. Мамоносуки снова стал драконом. Он так и не научился контролировать свои превращения. «Мама», — обратилась я к нему, когда мальчик встал из-за стола и переполз к диванчику рядом со мной. «Как продвигается контроль над твоим фруктом?» «Никак», — дракончик тяжело вздохнул и опустил голову на диванные подушки. «Что я только не пробовал, но чем сильнее я стараюсь вернуться обратно в человеческий вид, тем только хуже все становится». «Вот как?» – удивилась я. «Знаешь, я ведь тоже не сразу овладела своими способностями. Например, когда я получила способность огня, то буквально чуть не поубивала своих накома». «Ребята не дадут соврать». Дракончик удивленно приподнял брови и посмотрел на меня. «Нет, я не хотела им навредить». Тут же заверила я мальчика. «Просто я не знала, как контролировать ее. Стоило меня хоть немного разозлить, как все тело тут же вспыхивало, как факел. А во время боя, когда я на нее полагалась больше всего, она не давала о себе знать». «Но ты ведь ей так хорошо управляешь», — удивился мама. «Как ты научилась?» «Хм, я задумалась. Я поняла, что именно вызывает ее. В моем случае это эмоции. И чем ярче эмоции, тем ярче огонь. Страсть, ненависть, гнев, любовь, именно подобные чувства и разжигают пламя в сердцах людей. А учитывая тот факт, что я сама по себе натура очень эмоциональная, ну ты представляешь, на что это было похоже». Дракончик нахмурился и неуверенно кивнул. «Думаешь, моя способность тоже зависит от подобных эмоций?» — спросил мама. «Возможно, не совсем подобных, однако я успела заметить, что стоит тебе испугаться, как тело тут же реагирует, и ты становишься драконом». «Глупость!» — воскликнул дракончик, у которого щеки тут же запылали краской, а взгляд стал злым. «Самураям неизвестен страх. Я ничего не боюсь. Я не трус». «Хм?» Поведение мальчика меня слегка удивило. «Мама, все чего-нибудь боятся. Это нормально. Не боится только псих или идиот, которому нечего терять. И я не говорила, что ты трус. Ты очень смел для ребенка своего возраста. Не каждый взрослый сможет продержаться 10 дней без еды в мусорной канаве, но ты смог. Ты точно не трус». Дракончик после таких слов сразу расслабился, понимая, что я не хочу его обидеть. Наоборот, я хочу помочь. Поэтому он замолчал и продолжил слушать. «Знаешь, что такое рефлекс?» Мама кивнул. «Отлично, тогда ты знаешь, что некоторые вещи невозможно контролировать. Например, это...» Я щелкнула пальцами перед его лицом. Дракончик, что не ожидал подобного, резко вздрогнул и несколько раз моргнул. Видишь, у твоего тела срабатывает что-то вроде защитного механизма на любые раздражители. Значит, задумался мама и осмотрел свое чешуйчатое тело. Когда я неосознанно защищаюсь, то становлюсь драконом. А как вернуться обратно? Хаэм, а что произошло, когда ты впервые вернул себе человеческий облик? Спросила я. Ну, о, точно. Я узнал, что Кинеман Кхекхе, то есть мой отец, не мертв, и что Гасна Пантхазард не убил его. Вот оно что. Я улыбнулась. Чтобы вернуть тебе прежнее состояние, ты должен обрадоваться. Подумай о чем-то хорошем, что заставляет тебя улыбаться. Мамоносуки вновь замолчал и почему-то стал осматривать все в комнате. Только теперь я заметила, что наш разговор слушали абсолютно все. В кухне каждый следил за нами и как-то странно улыбался. Особенно Кинеман, что буквально рыдал в три ручья. Дракончик наконец-то остановил свой взгляд на нами, а вернее ее грудях и, разбежавшись, прыгнул к девушке в объятия. «Принцесса Нами!» — крикнул мальчишка. От таких слов Нами буквально расцвела, прижав к себе Мамоносуки крепче. Раздался небольшой пуф, и дракон вновь стал мальчиком. «Хех!» — усмехнулась я, допивая свой чай. «Лечение закончено. Вы!» — Кинеман повернулся ко мне и поклонился, капая на пол слезами. «Я вам очень признателен. Да нет проблем, пожалуй, я плечами. Нет!» — настаивал Кинеман. «Как самурай, я вам обязательно верну свой долг», прозвучало как угроза, но так и быть. «К сожалению, я не могу рассказать всей нашей истории, но должен сказать, что изначально нас было четверо, три великих воина и Мамоносуки. Мы направлялись к берегам острова, именуемого как Зоя, но потерпели кораблекрушение, из-за чего нас разбросало по разным берегам, а одного моего друга схватили и держат в плену на Дрессроуз. Зоя», переспросил Ло. «Сейчас на этом острове мои товарищи». «О, и Бипа там?» — спросила я, вспоминая о белоснежном мишке. Ло с улыбкой кивнул. «После разрушения фабрики я планировал отправиться туда. Это невероятно!» — воскликнул Кинеман. «Видно, сама судьба свела наши пути воедино. Не сочтете ли за наглости после того, как мы спасем моего друга с плена на Дрессроуз, и дальше последовать с вами на этом отрезке пути?» «Ши-ши-ши!» — хихикал Луффи, хлопая себя по круглому животу, что надулся от еды. «Конечно, сначала Дрессроуз, потом Зазея, а там и страна Вано недалеко». «Ши-ши-ши, не Зазея, а Зоя», поправила я брата. «Да», удивился парень, «но это так похоже на то, как к тебе обращается Трофи. Может, это твой остров?» Ло это почему-то немного смутило, но он промолчал. Меня же наоборот позабавило. «Луффи, если бы у меня был целый остров, я бы, наверное, об этом знала, не так ли?» Луффи на это лишь пожал плечами, словно намекая, что со мной не все так просто. Что ж, тут он прав. Я встала с кресла и, поставив пустую чашку в раковину, направилась в свою каюту. «Ладно, пойду, соберу некоторые вещи. Скоро причалим к берегу». В своей каюте я стала осматривать альбомы, решая, какие мне с собой прихватить. Если Дрессроуз и правда настолько красив, то одного альбомчика мне будет маловато. Да и нет у меня чистых. Практически каждый альбом изрисован наполовину. Эх, ладно, надо их когда-то заканчивать. Так, что у нас с карандашами? Наточены. Отлично. Я села за стол и краем глаза заметила небольшой хрустальный бокал, что стоял на столе. В нем я обычно держала различные карандаши, кисточки, линейки и много всего остального, что могло мне срочно понадобиться в художественной деятельности. Но также там была еще одна вещь, при виде которой я начинала улыбаться. Деревянная роза, та самая, которую мне подарил Каку. Как ни посмотри, а работа была выполнена мастерски. Интересно, как он там со своей командой. Наверное, бороздят просторы моря нового мира. Вот бы с ними вновь встретиться. «А ты, значит, любишь помогать маленьким мальчикам?» — услышала я голос Ло за своей спиной. В его голосе не было злости или сарказма. Скорее даже радость и уверенность. Я не сразу поняла, о ком он говорит, но потом вспомнила о Мамоносуке. «Ну что поделать», не поворачиваясь к нему лицом, с улыбкой произнесла я. «Слабость у меня такая, помогать маленьким мальчикам». Ло ничего не сказал, однако я услышала небольшой смешок, что вырвался из его уст. Неужели он наконец-то сбросил эту свою маску, и с ним можно спокойно поговорить? Я медленно повернулась к нему лицом. Парень стоял в дверях, скрестив руки перед собой, словно защищаясь от меня. Нет, маска снята не до конца. Его мысли до сих пор что-то тревожит. В любом случае я скажу то, что хочу. Ло, я собираюсь встретиться с Дофламинго. Хочу передать Цезаря в момент встречи, После этой фразы от улыбки парня не осталось и следа. Глаза потемнели, а ладони сжались в кулаки. «Нет», — коротко бросил он. «Что нет? Я против», — сказал Ло ледяным голосом. «Ты не встретишься с ним». «Хех, я не спрашиваю твоего разрешения», это меня даже немного рассмешило, и я продолжила упаковывать свою сумку. «Я просто говорю то, что я собираюсь сделать. Я запрещаю тебе», — неожиданно произнес Ло. Его голос практически перешел на крик. Данная фраза буквально взбесила меня, но я старалась сохранять спокойствие. «Ло», — я встала со стула, закинув сумку через плечо, и подошла к парню вплотную. «Ты мне не муж, не брат, не сват, чтобы что-то запрещать. Я такой же пират, как и ты, и чертовски люблю свободу. Не забывай об этом». Я хотела пройти мимо него, но Ло перегородил мне путь рукой. Он буквально навис надо мной. Горячее дыхание обжигало кожу плеча. Было видно, он зол и хочет что-то сказать, но я была права, и он знал об этом. «А что на это скажет Мугивар и я?» — спросил Ло, решив обойти эту проблему с другой стороны. «А ты думаешь, он ничего не знает?» Наши взгляды встретились. В глазах Ло я видела бушующую бурю эмоций. Видно, последняя надежда обрывалась. Чего он так боится? Что так сильно мучает его? «Ло, скажи, как есть, что между тобой и Дофламинго? Ведь Йонка Кайда лишь причина для чего-то иного. Так что, парень замер». Я буквально видела, как в его голове мысли лихорадочно сменяли друг друга. Он не желал говорить мне правду. Боялся моей реакции. Неужели она настолько ужасна, что даже ее нельзя раскрыть даже сейчас? «Я не хочу, чтобы ты туда лезла», — наконец-то произнес парень. «Дофламинго не тот человек, с которым можно спокойно вести разговоры. Ему в любом случае что-то от тебя нужно, и если он не получит этого, то просто убьет. Но перед этим я хотя бы получу ответы на свои вопросы», — заметила я. «Никакие ответы не стоят того, чтобы потом умереть», — воскликнул он, после чего ткнул указательным пальцем мне в грудь. «Мне все равно, что ты обо мне потом подумаешь, но пока мое сердце бьется в тебе, ты должна будешь держаться от него как можно дальше. Если ты за него так переживаешь, то смею тебе напомнить, что ты выбрал не самую лучшую кандидатуру для хранения», — уже злилась я. «Да что Ло хочет? Не отвечает на мои вопросы, и найти самой ответы также не дает. Просто забери его и перепрячь. Это уже мне решать, а не тебе», — буквально прорычал Ло мне в лицо. «Чтоб тебя», — злилась я, понимая, что он в каком-то смысле победил. «Отлично», — я всплеснула руками. «Я не пойду на встречу с Дофламинго во время передачи Цезаря. Доволен, однако не надейся, что я останусь на корабле и буду покорно ждать ваших слов и указаний». «Спасибо», — неожиданно произнес Ло мягким голосом, чем заставил меня удивиться и замолчать. После парень спокойно достал из заднего кармана небольшую черную прямоугольную коробочку с веселым Роджером команды пиратов сердца. «Это тебе», — он вложил коробочку мне в ладонь. «Что это?» — не поняла я и, не дожидаясь его ответа, раскрыла коробочку. «Это же аптечка», — кивнул парень. «По правде сказать, удивлен, что ты ее до сих пор с собой не носишь, учитывая, сколько раз тебя ранили за прошлые приключения. Не то чтобы у меня не было аптечки, она была. Чоппер вечно ее мне вручает, но она такая большая и неудобная. Именно поэтому я вечно ее оставляю на корабле. Однако в аптечке Ло, казалось, имело место быть всему самому важному». Вспомнилось, как в параллельной реальности Ло носил точно такую же, только коробочка была белой. Благодаря ей я и спасла того Ло. Да уж сколько знаю этого Шичибукая, а он никогда не дарил мне вещей, которые в итоге не приносили свою пользу. Серьга, ракушка, теперь аптечка. Еще был небольшой цветок, что избавил от шрамов, но даже тут его подарок принес пользу. Хм, забавно. Возможно, от Ло я никогда не дождусь таких же подарков, как от того же Каку, что подарил мне деревянную розу, однако именно его подарки не раз выручали меня. «Спасибо», — сказала я парню, слегка смущенно, после чего положила аптечку в карман своих брюк и, пока парень ничего не успел сделать или сказать, поцеловала его в щеку. Мгновение мы смотрели друг другу в глаза, не зная, что сказать. Взгляд парня вновь был светлым. Маска отстраненности исчезла. На какое-то мгновение рядом со мной стоял тот самый мальчишка, что смеялся над моими глупыми шутками, не заботясь о том, что будет завтра. Именно этот Ло мне был близок и дорог. Но в следующую секунду все оборвалось, так как сверху прозвучал крик Луффи. «Мы на месте. Это Дресс-Роуз. Пора начинать действовать», — сказал Трафальгар, вернув своему голосу стальной холод, после чего развернулся ко мне спиной и ушел прочь. Боже мой, иногда мне кажется, что я влюбилась в парня, у которого демонов в голове хватит на нас двоих. Нет, я так просто это не оставлю. Мне нужны ответы. Нет, я все прекрасно понимаю, спокойным голосом начала я. Честно, маскировка в нашем деле сейчас на первом месте. Вот только, какого черта на мне мужской смокинг и эти дурацкие усы? А, Кинеман опять решил блеснуть способностями своего фрукта и замаскировать нас под местную моду. Женщин, конечно, изначально он хотел вообще пустить голышом, вот только выписанный нами хук справа неожиданно заставил вспомнить этого извращенца, что девушки носят платья. Все положили себе камни на головы, как и просил Кинеман. А потом после негромкого пуф я обнаружила, что на Луффи, Зара, Санджи, Фрэнки, Кинемане и мне идеально сидел черный смокинг, в то время как все остальные практически не изменились. Только у Лоусы появились в тон его волос, и все. Я осмотрела себя. Костюм действительно сидел идеально, черт возьми. Черный галстук, белоснежная рубашка, блестящие черные туфли и головной убор-котелок. Во мне бушуют смешанные чувства. С одной стороны костюм прекрасно подчеркивает мои формы и идет мне, с другой белые усы, и не просто усы, а огромные усы, что крупной спиралью закручиваются по бокам вверх, да я с этими усами выгляжу как таракан. Я еще раз спрашиваю, какого черта, кричала я на Кинемана. Самурай лишь деловито поправил свой котелок и с закрытыми глазами заявил, все верно, мужчинам костюмы, женщинам платья, но я женщина. Нет, самурай отрицательно покачал головой, нет, а кто тогда? Надо мной уже вовсю угорали Луффи, Усопп и Чоппер, что буквально повалились на землю от хохота. Ты мечник, заявил Кинеман, ткнув в меня пальцем, а женщины, значит, не бывают мечниками. Нет, уверенно заявил Кинеман, ты аномалия, да я тебя сейчас, я стала медленно подбираться к причине моих бед, закатывая повыше рукава пиджака, как почувствовала, что со спины меня за руки кто-то схватил. Обернувшись, увидела Зара. Зара, пусти меня, я этого самурая на пиратский флаг порву. Кинеман гордо задрал подбородок и, хмыкнув, скрестил руки на груди. Это вообще дискриминация по половым признакам, знаешь ли, не сдавалась я и уже попыталась дотянуться до самурая хотя бы ногами, но нет, не достаю. Чертов сексист, успокойся, рычал Зара, костюм тебе идет, и самурай признал тебя как сильного мечника. Чем ты еще недовольна? Я немного успокоилась, повиснув на руках Зара. В сущности, он прав. Может, таким образом самурай выражает почтение моему мастерству? Если да, то так и быть, не буду устраивать драку. Зара, увидев, что я больше не ругаюсь и не лезу в драку, отпустил меня и отошел в сторону. Луффи наконец-то перестал ржать, однако периодически икал и глупо хихикал. Ладно, вздохнула я, поправляя рукава и котелок на голове. Так и быть, останусь в этом. Но вот усы. Я разом сорвала с себя усы и буквально почувствовала, как образ таракана стал потихоньку распадаться. Мне вручили черные солнечные очки. Отлично, это еще можно носить. Все равно я не считаю, что вы женщина, не унимался Кинеман, за что тут же получил подзатыльник от Санджи Эйзера. Нет, кто угодно, мечник, мужчина, воин, пират, но не женщина. Все, зверела я, достал. Хочешь доказательств? Будут тебе доказательства. Прям сейчас и увидишь. Я, никого не стесняясь, начала возиться с ремнем на брюках, намереваясь стянуть все разом и решить этот вопрос раз и навсегда. Санджи, Брук и Кинеман тяжело задышали, выпуская дым из ушей и, не моргая, следя за мной. Зара просто шлепнул ладонью себя по лбу, бубня что-то о том, что он со мной не знаком и видит впервые. Нами тут же набросилась и на меня, схватив за одну руку, за другую схватила Робин, применив способности своего фрукта. «Дура, не ведись на его слова!» — кричала Нами. «Он же тебя провоцирует! Потом стыдно будет! Пустите! Или дайте его убить!» Злилась я, никого не слушая. Неожиданно голова Кинемана слетела с плеч и плюхнулась к моим ногам. Все замерли. «Вот черт!» — фыркнула голова, понимая, кто всему виной. Все непонимающе пялились на голову, а потом на Ло, что с мрачным видом стоял за спиной самурая. «Мы только тратим время зря», — произнес Шичибукой ледяным голосом, возвращая меч в ножны. «Не забывайте о нашем плане». Нами, Усопп, Чоппер и Брук резко сглотнули и интенсивно закивали головой, соглашаясь с каждым словом Трафальгара. Итак, было решено разбиться на три команды. В первую входили те, кто будет защищать Санни во время отсутствия остальных членов команды. В нее вошли Нами, Брук, Чоппер и Момоносуке. Вторая группа отправится на соседний остров Гринбит, что неподалеку от Дрессроуз. Там состоится передача Цезаря. В эту группу входили Ло, Робин и Усоп. Я тоже хотела присоединиться к ребятам, но, как уже было оговорено ранее, лучше мне не идти. И, наконец, третья группа должна была заняться обнаружением и разрушением фабрики по производству Смайла, а также отыскать пропавшего друга Кинемана и Момоносуке. Небось, очередного самурая-извращенца, но не будем о плохом. Мда. В нее вошли Санджи, Зара, Луффи, Кинеман, Фрэнки и я. Значит, прогулка в городе и поиск фабрики, заключила я, перекидывая через плечо свою сумку. Ло что-то бросил нам в спину, желая быть осторожными, на что я только показала язык парню, после подбежала к Зара, обхватила его за руку и предложила: «Зара, пошли побухаем». «О, очнулся мечник, отличная идея, местная выпивка, наверное, вполне неплохая». Неожиданно я оказалась рядом с Робин, а за место меня рядом с Зара небольшой камушек. «Трафальгар», крикнула я на Ло. «Я передумал», фыркнул Ло, развернувшись ко мне спиной. «Мужчины когда-нибудь сведут меня с ума». «Уэээ», рыдала я, уткнувшись лицом Робин в плечо. «Ну-ну», успокаивала меня девушка, обнимая и поглаживая по спине. «Эй», кричал Луффи. «За-за, так ты не с нами?» «Похоже, что нет», крикнула я Луффи. «Окей», отозвался он, после чего убежал с ребятами в город. «Ну, господин, я передумал, какие дальнейшие указания?» — рычала я на Ло. Парень проигнорировал мой выпад и подошел к Нами, протягивая ей библикарту. «Если что-то будет не так», — начал Ло, — «эта карта приведет вас к моей команде на острове Зоя. Отправляйтесь туда, не дожидаясь нас». «И», — закричал Чоппер, — «как это? Как же? Разве охранять Санни не самое безопасное место?» «Все может быть», — траурным голосом произнес Ло. «Например, морские чудовища или вас обнаружат до фламинго», — с милой улыбкой заметила Робин. «И», — закричали одновременно Нами, Чоппер и Брук, хватаясь за головы от ужаса. «Хоть бы морские чудовища, хоть бы морские чудовища», — повторяла Нами, обхватив себя руками за плечи и раскачиваясь из стороны в сторону. «А нет», — вздохнула я, пряча лицо ладонями. Я резко вспомнила, как я, Ло и Робин весело провели время в субмарине, когда направлялись на Архивариус. «Команда Позитив снова в сборе. Да спасет меня святой ежик». Глава 40. Страна безумия и шизофрении. «Дай попробовать», — попросил Усоп, направив вилку через весь стол в мою тарелку, пытаясь надломить кусочек пиццы. «Сам себе закажи», — фыркнула я, ударив снайпера по протянутой руке своей вилкой. Тот ойкнул, но все же урвать кусок успел. Мы сидели за небольшим круглым столиком открытого кафе, при котором вся улица была как на ладони. За это время я успела так удивиться, что брови уже как 20 минут приняли приподнятый дугообразный вид и не желали возвращаться в свое обычное состояние. Во-первых, этот город оказался буквально усеян живыми игрушками. Они ходили, разговаривали, смеялись и радовали каждого человека. Местная жизнь была буквально переплетена с ними. Для кого-то эти игрушки являлись другом, любимцем, возлюбленным, родителем, да многим чем. Но только как эти игрушки могут двигаться? Почему они разговаривают, думают и чувствуют? Этот вопрос, правда, похоже, интересовал только меня, так как Ло и Робин решили не обращать на подобный феномен никакого внимания, а Усоп, этот парень, настолько сильно переживал перед ближайшей встречей с Дофламинго, что буквально ничего не видел перед собой. Что касается Цезаря, то он ничему не удивлялся. Видно, не первый раз тут. Во-вторых, этот город не просто так называют городом страсти. Оказывается, если женщина в пылу страсти прирежет своего возлюбленного из-за ревности или каких-либо других чувств, то на это никак не обратят внимания. Женщины Дрессроуз настолько страстные, что им прощают убийство. ХМ нужно будет учесть это на будущее. А то некоторые серебряноглазые так и просят, чтобы их пырнули пару раз с особой страстью. Времени до передачи Цезаря еще было предостаточно, что позволило нам посидеть на улице и обдумать дальнейшие действия. Робин заказала только чай, Ло только кофе. Цезарь тоже заказал кофе. А вот я и Усоп поторвались по полной. Местная кулинария могла похвастаться своими изысками. На нервах Усоп буквально все смел со своей тарелки и теперь тянул руки к моему блюду, утверждая, что я девушка и не должна так много есть, а должна брать пример с Робин. «Как в тебя только вмещается все это», — ворчал снайпер, после того, как вновь получил по рукам. Если будешь столько есть, тебя никто замуж не возьмет. Эф, усмехнулась я. Усоп, ты забыл, кто я. Вся съеденная мной еда уходит в энергию, которую я смогу применить в бою. Это раз, и я никогда не выйду ни за кого замуж. Я очень сильно люблю свободу, чтобы позволять кому-то помыкать собой. Это два, и вообще это тебя не касается. Ты просто хочешь мой кусок пиццы. Это три. Усоп лишь хмыкнул, скрестил недовольно руки перед собой и демонстративно отвернулся в сторону, всем видом показывая свое возмущенное фи. Робин на это мило улыбнулась и захихикала, делая глоток чая. Цезарь в большинстве случаев молчал, однако эта моя фраза и его заставила захихикать. А вот Ло почему-то молчать не стал. «Почему супружество так отталкивает тебя?» — спросил парень так, словно его это вообще не интересует, просто ему скучно, вот и спросил. «Супружество не обязательно ограничивает чью-либо свободу. Это скорее союз двух любящих сердец, что обещают беречь друг друга и быть всегда рядом». Я посмотрела на парня. «К чему это он?» По его лицу ничего не понять, он даже в глаза не смотрит. Просто сказал это, тихо и спокойно попивая свой черный кофе. А ведь всю дорогу сюда был словно на иголках. То он не хочет, чтобы я с ним шла, то хочет, то вновь передумал и опять согласен с тем, что лучше мне быть рядом, так как могу пригодиться. Все это мне так надоело, что я просто перестала обращать на него внимание, но сейчас он был спокоен, чрезвычайно спокоен. Говорить на такую тему Сло как-то не по себе. Нет, возможно, его это действительно не интересует. Просто спросил из вежливости, а вежливым Ло быть умеет даже с врагами. Так как мне поступить, сказать правду или отшутиться? В сущности, даже если это просто риторический вопрос, я на него отвечу. Такая жизнь может быть у обычных людей, начала я, а потом кивнула в сторону молодой влюбленной парочки, что стояла через дорогу и, смотря друг другу в глаза, крепко обнимала друг друга. Вот у них, может, будет именно так, как ты говоришь. Или даже у них, я кивнула в другую сторону. Там девушка, взяв высокую куклу под руку, прогулочным шагом пересекала улицу. Однако, связав свою жизнь с пиратством, сразу забываешь о подобных вещах. Какая лучшая кандидатура для пирата? Только пират. А о каком союзе может идти речь между теми, кто буквально дышит свободой, морем и приключениями? Меня, может, уже завтра съедят морские короли, и что тогда? Таков мой выбор. Лучше уж не задумываться о подобных вещах и просто наслаждаться каждым моментом, что выделил нам морской дьявол. Да, равнодушно произнес Ло, сделав очередной глоток кофе. Что-то ты мне уже подобное говорила. Робин делала вид, что рассматривает улицу и ее совершенно не интересует наша беседа. Усоп немного спустился вниз, и только его нос и глаза все еще были над поверхностью стола. Снайпер неустанно следил за мной и Ло, но по его бровям можно было понять, он слегка напряжен. Цезарь же неожиданно покраснел, засмущался и, глупо улыбаясь, смотрел на меня и Ло, словно только сейчас о чем-то догадываясь. «Но знаешь что?» — продолжил Ло, звонко поставив свою чашку на стол. «Ты не права. Придет момент, и я докажу тебе это». «Ага», — фыркнула я, полностью игнорируя его. «Нет, а что он ожидал? Что он мне может доказать? Если бы он просто сказал мне то, что я так сильно хочу услышать, то все было бы по-другому. Возможно, в любом случае он молчит. Он все время думает, а как только мы появились на этом чертовом острове и связались с Дофламинго, так вообще я его практически не узнаю». Ло также сделал вид, что не расслышал последнего моего фырканья, просто подозвал официанта и сделал очередной заказ. «Кушать я закончила, однако из-за того, что мы вышли раньше положенного времени, то решили задержаться в кафе. Я достал один из своих альбомов и, никого не трогая, стала делать небольшие пометки города, улицы, здания и самих людей. Чем больше я рисовала, тем больше мне этот город не нравился. Он был каким-то искусственным. Я пыталась сменить ракурс. Считала, что первое впечатление ошибочное. Такое бывало и раньше. Однако с каждым рисунком становилось все только хуже. Настроение мрачнело, а предчувствие беды только наращивало обороты. Усоп все время бормотал о том, что не хочет умирать и жалеет, что не остался с Чоппером и остальными. На корабле с Анней ему казалось безопаснее. Робин, же взглянув на меня, перестала улыбаться и мягко спросила. «Что-то не так, Хаэм?» Я задумалась. трудно объяснить. Говори как есть, Зазе я, настаивал Ло, что все еще ждал свой заказ, а мы уже сами решим. Ладно, я кивнула и разложила перед всеми свои рисунки Дресс-Роуз, что успела сделать. Вы что-нибудь замечаете? Все тут же посмотрели на эскизы. Около минуты она разглядывали их, сравнивали с окружением и снова разглядывали. Ну, неуверенно начал Усопт, очень похоже. Твои рисунки как всегда хороши. Спасибо, конечно, но я не об этом. Я указала на лица каждого жителя. Смотри сюда, видишь, они улыбаются. Заза, знаешь ли, людям это свойственно, нахмурил брови Усопт. Раз люди улыбаются, значит у них на душе все хорошо. Теперь это и меня беспокоит, неожиданно добавил Ло и по-новому взглянул на прохожих. Почему они так улыбаются? Разве их не должно волновать то, что их правитель объявил о своей отставке? Они ведут себя так, словно ничего не произошло, также заметила Робин. Да это так, но это не все, добавила я и достала из своей сумки другие альбомы с эскизами других островов, что я успела посетить. Вот, сравните, каждый получил по альбому. Один я даже вручила Цезарю, хотя тот по большей части рассматривал его чисто из любопытства. Посмотрите на города и деревни, предлагала я ребятам. Посмотрите на лица людей. Да, там тоже есть смеющиеся и улыбающиеся лица, но также есть и грустные, злые, усталые и даже плачущие выражения. Множество эмоций и это только на одной улице. А теперь сравните их с лицами жителей Дресс-Роуз. Тут улыбаются абсолютно все, прошептал Ло. И что же это значит, заикаясь, спросил Усопт. Разве у улыбки это не хорошо? Ему никто не ответил. Да, улыбки – это хорошо, но тут они какие-то искусственные, слишком неестественные. У меня было такое чувство, словно я срисовываю уже чей-то рисунок. Красивый город, прекрасные здания и архитектура, удивительные и яркие наряды местных жителей, но все это словно маскарад, фасад. И если это так, то где же истина? Пока я складывала альбомы обратно в свою сумку, к нам подошла высокая игрушка, напоминающая плюшевую обезьяну на роликах. Она подошла к нашему столику, чтобы забрать пустые тарелки и чашки. «Простите», — обратилась я к обезьяне. Тот замер и посмотрел в мою сторону. «Скажите, вы любите свой город Дресс-Роуз?» «Конечно». «Хо-хо-хо», — смеялась обезьяна, и я нахмурилась. Игрушка лгала, но было в его лжи что-то неправильное. «А сами вы счастливы?» — спросила я. «Естественно», — смеялась игрушка, пританцовывая на месте. Однако я буквально услышала, как кто-то кричит об обратном, буквально с мольбой. Это ложь, но кем бы ни была эта игрушка, она не может сказать правду. Ей что-то мешает. Собрав оставшуюся посуду, игрушка убежала прочь. Я нахмурилась, провожая своего собеседника взглядом. Что тут происходит? Заза, позвал меня Усопт. Только теперь я заметила, что все выжидающие смотрели на меня. Зачем ты задавала эти вопросы игрушке? Зачем? Не знаю, может интуиция, бросила я. Однако меня насторожило то, что я не услышала правды. Зачем ему лгать? Не понимал снайпер. Он лгал не по своей воле, объяснила я и тут неожиданно заметила, что передо мной стоит чашка кофе с молоком и сахаром. Такой кофе люблю только я, так что это точно мне, но я не делала заказ. Ло, в общем, я взяла напиток и сделал глоток. Этот город мне нравится все меньше и меньше. Какой-то период времени все молчали, обдумывая мои замечания. Робин и Ло, если и нервничали, то даже не подавали виду. Цезарь лишь периодически хихикал. Этот безумный ученый с проблемным самомнением точно что-то знал. Вот только говорить не собирался. Только Усопт весь вспотел и стал нервно крутиться на стуле. Словно ожидал, что до Фламинго уже за его спиной и то и дело ждет, как бы выпрыгнуть и напасть на снайпера. Мне все это не нравится. В итоге не выдержал Усопт. Трофи, нужно срочно изменить место обмена. Мы ничего менять не будем, спокойно произнес Ло, полностью игнорируя Усопта. Свои жалобы оставь для тех, кому не наплевать. ПФ, фыркнула я, ишь какой грубый, видите ли, ему на Усопта наплевать, хотя возможно и на всех остальных тоже. Усопт это тоже подметил, а если бы жаловалась Заза, то ты бы тут же отреагировал. Почти стонал Усопт, тыча в меня пальцем. Робин от такого тут же засмеялась. Ло посмотрел на Усопта как на человека, у которого совершенно отсутствовали мозги. «А ты поцелуй нашего Шичибукая, так тот сразу из ледяной жабы в прекрасную принцессу обратится», — хихикала я. Ло теперь смотрел на меня, как на полоумную, на что я просто равнодушно повернулась к Ло спиной. «Нет меня, делай что хочешь, а мой ден-ден-муша временно недоступен. Однако Усоп просценил мою шутку буквально. Одним широким жестом протер губы от остатков еды, облизнул их для профилактики и гордо произнес: «Так и быть, я готов», после чего Усоп потянул в сторону Ло свои руки и вытянутые бантиком губы, причмокивая в воздухе. «Какого?» — крикнул Ло, хватаясь за свой клинок. Я и Робин, обхватив животы, повалились по землю от хохота. Усоп проигнорировал меч Ло, решив, что тот не будет его убивать, во всяком случае, не здесь и не сейчас, и продолжал попытки дотянуться до лица парня. Ло был одновременно и в шоке, и в ужасе, схватил снайпера за нос и оттягивал его как можно дальше от себя, ругаясь, на чем свет стоит. От этой милой картины Цезарь снова засмущался, а я уже просто рыдал от смеха, не в состоянии остановиться. Возможно, наше веселье так бы и продолжилось, если бы кое-что не произошло. А именно, на меня буквально нахлынула волна из тысячи чувств. Да так резко, что я буквально задыхаться стал и кашлять. Грудь сдавила, сердце бешено заколотилось. Перед глазами стали появляться серые и черные пятна. Такой эмоциональной волны я давно не чувствовала. С того самого дня, как погиб Эйс. Заза. Позвала меня Робин откуда-то издалека. Заза, я. Голос Ло был уже ближе. Я заморгала глазами. Волна эмоций стала отступать, но не до конца. Осмотревшись, я поняла, что сижу на земле, обхватив себя двумя руками, словно боялась, что еще немного и грудная клетка не выдержит, взорвется. Надо мной нависли ребята, и все с волнением ожидали моих слов. «Че, что случилось?» — спросил Усоп. «Твое сердцебиение», — начал Ло, сосредоточив взгляд. «Я никогда такого раньше не чувствовал. Ах, да, возможно, ему немного перепало. Его же сердце также бьется в моей груди. Ну что могу сказать, сам виноват. Что такое, Луффи?» — только и смогла прохрипеть я, вставая на ноги. «Мы были на довольно большом расстоянии, чтобы я могла услышать его мысли, но вот чувство, что-то случилось, я должна идти к нему». «Что?» — воскликнул Ло, также вставая на ноги. «Нет, подожди, с ним все в порядке?» Я задумалась. По ощущениям, ему не угрожает опасность, однако что-то произошло. Он был зол, напуган, растерян, шокирован, но все ли хорошо? «Ему не угрожает опасность», — ответила я, смотря куда-то в город, в ту сторону, где был Луффи. «Извини, Ло, но я пойду к нему». «Нет, Зазе, я», — Ло взял меня за руку. «У нас есть план, и мы должны следовать ему. Ты ведь сама хотела встретиться с Дофламинго». «Дофламинго», — с грустной улыбкой произнесла я. «Мне были нужны ответы, но кому они будут-то нужны, если с Луффи что-то случится? Мугивара я справится», — настаивал Ло. Он был полностью уверен в Луффи, ни капли сомнения. «И когда это Ло стал настолько доверять ему, ты должна остаться», — настаивал парень. Это меня начало веселить. Высвободив правую руку, я потрясла ею перед лицом Ло. Тот с непониманием посмотрел сначала на нее, потом на меня. «Что-то я не вижу кольца, Ло», — хихикала я. «Так что не указывай мне», — после посмотрела на Робина и Усоппа. «Удачи, и тебе», — искренне пожелал Усопп. «Позаботься о капитане», — улыбалась Робин. Я растворилась в воздухе, прихватив свои вещи и полетев в сторону Луффи, однако злобный крик Ло мне все же удалось услышать. «Я надену кольцо на шею с огромной цепью из кайросики», а парень, видно, разозлился. «Эх, придется потом извиняться или нет, хы-хы-хы». Много летать я не решалась, так как это отнимало очень много энергии, поэтому, материализовавшись в городе, решила дальше передвигаться пешком. По ощущениям, Луффи успокоился и что-то успел предпринять. Теперь он был решителен, серьезен и готов ко всему, что могло произойти. Город был довольно запутанным, кругом эти улицы с переходами в виде лестниц. Я никогда не страдала топографическим кретинизмом, но в этих улицах даже я заблудилась. Вроде бегу наверх, но почему-то оказываюсь внизу. Бегу прямо по широкой улице, но все равно натыкаюсь на тупик. Кто так строит вообще? Неожиданно на одной из улиц прямо перед носом пробежал злобный Зара. Взгляд сосредоточенный, зубы стиснуты, седые усы вот-вот готовы оторваться и слететь на ветру. Что это с ним? Разве их группа не должна сейчас заниматься поиском фабрики по производству Смайл? «Эй, Зара!» — позвала я парня. «Слушай, ты случай, Заза!» — воскликнул Зара, натыкаясь на меня, при этом все время смотря по сторонам. «Фея, ты не видела тут фею? Че-че?» — только и смогла произнести я. «Какая к черту фея? Он что, окончательно спятил? Неужели местный самогон попробовал? Но это ведь Зара!» Парень с сумасшедшим взглядом, не дожидаясь моего ответа, помчался дальше по улице, скрывшись за поворотом. «Зара, стой!» «Но нет, он уже пропал!» «Черт, закусывать надо, кретин!» «Блин, пожалею ведь!» «Все равно побежала в ту же сторону, что и Зара, но от него уже и след остыл!» «Твою ж ладно, идем дальше!» Через некоторое время вышла на новую улицу, в которой тут же увидела бегущего Кинемана. Самурай даже не заметил меня, а может и заметил, но специально проигнорировал. В любом случае, как только я хотела окрикнуть его, услышала: «Канджура, я найду тебя, мне нужен кукольный домик, мне нужен кукольный домик, мне нужен кукольный домик». Я так и стояла в ступоре с разинутым ртом и смотрела, как очередной мечник скрывается в переулках города. Прошло, наверное, минуты три, когда я все же очнулась и решилась идти дальше. Черт, что же эти двое пили? Мне даже немного завидно. Вот их сейчас плющит. Один за феями гонится, другому кукольный домик подавай, и это называется поиск фабрики. Черт, надо было идти с этой командой. Я, как творческая личность, очень люблю фей ловить. Выбегаю на очередную улицу. Осмотрелась. Может, тут еще кто-нибудь бегает и кого-нибудь ищет? Нет, вроде никого. Хотя стоп, там, в конце улицы, это случайно не Санджи? Точно он. А кто это с ним? Какая-то темноволосая девушка. Ну хоть кок наш в более-менее стабильном состоянии. Я уже сделала пару шагов в сторону Санджи, чтобы позвать его и спросить, почему они все разбежались, как увидела, что парень буквально излучает сердечки и на весь квартал заорал: «Я люблю вас, Виолетта Чан. Я люблю Дресс-Роуз и навсегда остаюсь тут». «Что?» Я окаменела. Молодая влюбленная пара крепко прижалась друг к другу и не спеша ушла куда-то вдаль, оставив шокированную меня, у которой нижняя челюсть на земле валялась, позади. Да что происходит в этом городе? Почему все сошли с ума? Дресс-Роуз, страна любви и страсти? Ага, сейчас. Дресс-Роуз, страна безумия и шизофрении. Вот истина. Черт, этих дебилов нельзя было оставлять наедине. Так и знала, что что-то произойдет. Я обхватила голову руками и шла вдоль улиц, даже не обращая внимания куда. Мой мозг лихорадочно пытался найти хотя бы одно логическое объяснение тому, что тут происходит, но нет, ничего разумного. Бухло, наркотики, инопланетяне, а что, я уже ничему не удивлюсь. Неожиданно в меня кто-то врезался, из-за чего черные очки, что до этого прикрывали мои глаза, резко сорвались и при падении на землю разбились на десятки осколков. Твою ж мать, чего же не везет так? Ох, мне очень жаль. Услышала я мужской голос, что тут же попытался поднять очки, но и так было ясно, что их не спасти. Эх, да ничего страшного, устало бросила я, смотря на виновника очередной своей неудачи. Хотя, возможно, я и сама виновата. Иду и даже не понимаю, куда иду, зачем иду. Передо мной стоял высокий светловолосый парень в шляпе-цилиндре. Взглянув на меня, я увидела большие голубые глаза и довольно необычный шрам от ожога на левом глазу. В руках он держал длинную дубинку, чем-то напоминающую металлическую трубу. На вид он был старше меня где-то на полтора года, хотя может на год. Парень, когда увидел мои глаза, замер. Ох, черт, совсем об этом забываю. Мое прикрытие теперь никуда не годится. Я тут же натянула на глаза шляпу-котелок. Промямлила я, поворачиваясь к парню спиной. В общем, не переживайте, лишь бы дозорных не начал звать, лишь бы дозорных не начал звать. Ох, лишь бы он вообще молчал. Постойте. Парень схватил меня за руку, и когда я вновь взглянула на него, он сам был, похоже, очень удивлен этому жесту. Я, то есть, позвольте искупить вину. А, не сразу поняла я, склонив голову на бок, что этот блондин хочет от меня. В любом случае, лучше держаться подальше. Да нет, нет, с улыбкой затараторила я. Все хорошо, подумаешь, очки, это всего лишь вещь. Тогда позвольте я куплю вам новые, настаивал парень, все еще не отпуская моей руки. Идемте. На лице блондина засияла широкая счастливая улыбка. Я тут видел недалеко магазин, где продают отличные солнцезащитные очки. А, да-да не стоит. Я, но парень даже не слушал меня. Просто уверенным шагом вел в соседний магазин, в котором, по его словам, продавались очки. Охватка у него не слабая. Даже если бы я сейчас и начала вырываться, то вряд ли бы получилось просто так. Он хочет напасть на меня? Нет, я не чувствую от него жажды убийства. Да и не лгал он. Действительно хочет помочь. Похоже, в моем случае будет проще позволить ему купить мне очки и свалить как можно быстрее. Зашли в магазин, где дверной колокольчик тут же мелодично дал о себе знать. В магазине имелось множество различных небольших вещей, напоминающих сувениры. Брелки, открытки, магнитики и так далее. Мы подошли к стенду с очками. Секунда, и на мне уже сидели солнцезащитные очки в розовой оправе формы сердечек. «Ну как?» – спросил парень, поднося к моему лицу небольшое круглое зеркало. «Мило», – кивнула я. «Вот только эти сердечки, такое больше Бруку подойдет с его-то кричащим стилем». Сняв очки, я вернула их на стенд, а сама взяла те, которые приглянулись в первую очередь. Большие, квадратные, черные. Они буквально прятали пол моего лица. Однако, надев их, поняла, что оправа больше моей головы. Очки тут же стали сползать с носа. «Слишком большие», — заключил парень и тут же снял с меня очки. «А как вам эти?» На моем лице появилось очередное украшение, вот только на этот раз вместо формы сердечек имелась форма звездочек. «Нет, мне нравится, честно. Вот только голубая оправа все портит». «Нет», — неловко отказалась. «Хотя, какая разница? Бери то, что дают, и вали уже. О, тогда вот эти». Не сдавался парень, вновь надев на мое лицо очки и подставив зеркало, чтобы я смогла увидеть себя. На этот раз очки оказались действительно неплохими и мне шли. Я, улыбнувшись, кивнула, отчего парень буквально засиял и, повернувшись к продавцу, уверенно сказал: «Берем эти». Пока парень расплачивался за приобретенный мне сувенир, я решила осмотреться. Хм, тут так много всего, что даже глаза разбегаются. Вот интересные картины с цветочными полями, а вон небольшие фигурки фей. Интересно, зараза одной из них гнался? Также я заметила небольшие коллекции жуков. Их было огромное множество. Размеры, расцветка, формы некоторых я даже в природе не встречала, а ведь Луффи мне показывал многих. Он не распространяется, но у него есть небольшое хобби в виде коллекционирования жуков. Может приобрести одного, он, конечно, сейчас в порядке, я это отчетливо чувствую, но если куплю жука, то он точно обрадуется. Вот только где же его любимый жук? Увлекаетесь жуками? Услышала я голос блондина за своей спиной. А, нет, не я, мой брат. Парень как-то непонятно посмотрел на меня, я даже не могла решить, что он испытывает. Эмоции были мимолетные и слишком быстро сменяли друг друга. Боль, радость, грусть, счастье, тоска, хотя, может, мне показалось, он коллекционирует жуков, продолжила я. Вот хочу приобрести, но его любимого пока не вижу. А какой у него любимый? Тихо спросил блондин. Жук-носорог. О, я знаю, где они продаются. Радостно сказал парень и снова схватил меня за руку. Идемте, это недалеко. Что вообще происходит? Он же уже купил мне очки, зачем еще куда-то тащит? Не знаю, как так вышло, но теперь я вновь сидела в небольшом кафе на улице, пила кофе и разговаривала с этим блондином. Блин, я даже имени его не знаю, однако это и к лучшему. Если спрошу, то придется говорить свое, а этого я как-то не хочу. Поэтому мы просто сидели и пили кофе. Кстати, он, оказывается, любит такой же, как я, с молоком и сахаром. Жук-носорог, упакованный в подарочную коробку, аккуратно лежал в пакете, свисая со спинки стула. «Вам нравится город Дресс-Роуз?» – неожиданно спросил парень. «Нет», – тут же сказала я, а потом пожалела. «Простите, вы, наверное, местные жители, вам не очень приятно подобное слышать от туристов». «О, нет-нет», – отозвался парень, подняв ладони. «Я такой же турист и полностью с вами согласен. Тут все слишком искусственно», – предложила я. Блондин кивнул. «Именно, словно маскарад, глоток кофе. Странно, не могу понять, почему я все еще тут и разговариваю с ним. Я чувствую, что он тянется ко мне, вот только понять не могу, зачем и для чего, хотя и сама тянусь. Инстинкт, мне хочется ему верить. Он как-то очень по-доброму на меня смотрит и улыбается. Странно, так вы в городе по работе или просто проездом? Скажем так, задумалась я, и то и другое. Хотелось самой посмотреть на эту чудо-страну любви и страсти. Хах, в ваших устах это звучит как оскорбление, смеялся парень, на что я лишь пожала плечами. По большей части он задавал вопросы, но в то же время давал мне варианты ответа, чтобы я не переходила на конкретику. Благодаря этому беседа была с ним легка и непринужденна. Мы одновременно говорили с ним обо всем и ни о чем. Оказалось, что он прекрасно разбирается в искусстве, что подвигло меня показать ему немного своих эскизов. Хотя он и сам просил. Я достала из сумки первый попавшийся альбом и, не глядя, вручила его парню. Только спустя пару минут разглядывания эскизов я вспомнила, что в этом альбоме были нарисованы мои накома и наши глупые моменты. Блин, опять моя оплошность. А если он узнает их, если узнает Луффейзера? Ребята довольно популярны. Как я могла так забыться? Черт, нужно немедленно вернуть альбом. Это ваши друзья? Спокойно спросил парень. Вы очень хорошо рисуете. Спасибо, хотя может, только зря паникую. А меня вы нарисовать сможете? Да, конечно, я кивнула. Вам на память. Позади парня неожиданно загорелся огромный экран на все здания. Вначале ничего не было видно. Одна сплошная белая рябь, но уже через секунду рябь исчезла, и на экране появилась огромная арена, на которой сражались огромные воины. Все кричали, дрались, не жалея сил, а самые кровавые моменты не забывали ставить на замедленный повтор, но было ясно, бой идет в реальном времени. Я бы просто отвернулась и не обратила на это внимания, если бы на экране не появился мой брат, что мчался по арене верхом на черном быке. На голове имелся золотой рогатый шлем. Зрители кричали и ликовали при виде его. «Луси, Луси, Луси, что?» От такого зрелища я поперхнулась кофе, пролив его на стол. «С вами все в порядке?» – беспокойно спросил мой собеседник. «Извините», – тут же бросила я, хватая сумки и вскакивая из-за стола. «Но мне срочно надо спешить». «Что?» – не понимал парень. Однако я уже со всех ног мчалась к Луффи. Этот город действует как дурман. Сначала Зара, потом Кинеман, даже Санджи, а теперь еще и я. Вот лопух. И главное, до сих пор не пойму, почему я села с ним чай гонять. Черт. Ладно, разберусь с этим позже. Сейчас главное надрать задницу Луффи. Луси, значит? Ага, конечно. Примечание к части. В шапку картинки уже не влезают. Позже создам группу, куда буду выкладывать ваше творчество. Ну а пока, оставлю ссылки на работы Арон Равин к этой главе тут. Наслаждайтесь. 1. https://pvkmc626626v626826853.9b51drew2rb.jpg 2. https://pvkmc626626v626853.9b5bsf4clnvtql8jpg 3. https://pvkmc626626v626853.9b65mex0oiftovtsjpg 4. https://pvkmc626626v626853.9b6flgpivotqjpg Глава 41. Колизей. Наплевав на осторожность, с сумасшедшей скоростью я летела в ту сторону, где по ощущениям находился Луффи. Передо мной появилось огромное круглое здание с зарешеченными окнами. Колизей, ай, плевать. Сейчас быстренько проскочу через решетку и окажусь внутри, а то все остальные входы и выходы уже заперты. Не проникнуть. О, вот, отличное место. Разгонный, жбаунг. Ох, я резко материализовалась и с грохотом упала спиной на землю. Голова гудела, словно по ней прошлись чугунной сковородкой. Перед глазами все плыло. Сознание расплывалось. Какое небо голубое. И преклонив одно колено, я отдаю все земное. Спросив себя, какого хрена, БРРР, вот это меня хорошо ударило. Аж стихами чуть не заговорила. Что за ерунда? Я ударилась головой о решетку. Но как? Я же была в воздушном стоянии. Постойте-ка. Потирая ушибленный лоб, я встала на ноги и подошла к решетке. Черт, это кайросики. И зачем тут кайросики? Причем, как я поняла, оно идет вдоль всего здания. Не войти, не выйти. ХМ одна сплошная ловушка для фруктовиков. Но не для меня. Вновь растворившись в воздухе, я полетела вверх, намереваясь проникнуть в здание через крышу, которой, как и ожидалось, не было. Моему взору сразу открылась огромная круглая арена, окруженная широкой канавой с черными рогатыми акулами. Также имелись зрительские места. Зрители кричали, требовали больше крови и боев. Также периодически выкрикивали имя Луси. Кажется, так себя назвал Луффи. Мда, не удивлюсь, что ему в этом кто-то помог. Луффи валил одного врага за другим, катаясь верхом на черном быке. Где он его вообще откопал? Неожиданно Луффи остановился и стал осматриваться по сторонам. Понятно, он меня заметил. Я подлетела к нему поближе, чтобы мы могли настроить связь. И первый мой мысленный вопрос звучал так: какого черта? И мысленно крикнул Луффи, хватаясь за уши. «Потише, я не глухой, зато тупой. Что ты тут делаешь?» «Сражаюсь», — просто ответил парень и в доказательство сказанного ударил первого же попавшегося противника, заставив его отлететь к зрительским местам. «Я поняла, что не танцуешь балет. Я хочу знать зачем, резве ты не должен искать фабрику, этим занимается Фрэнки», — успокоил меня Луффи. «Тем более я хочу выиграть этот турнир и заполучить приз». «Так все это ради какого-то приза? Что же привлекло тебя? Самое редкое мясо в мире? Или целая гора мяса?» «Мглыть нет», — неуверенно начал Луффи, но я буквально чувствовала, что он сейчас уже голодает. «Я хочу выиграть Фруктейса». «Фруктейса, ты говоришь о фрукте Мера-Мера?» «Теперь все встало на свои места. Если главный приз – это Фруктейса, тогда и я бы записалась на турнир. Вот только уже опоздала. Конечно, сейчас поиск фабрики на первом месте, но если мы хотя бы не попробуем выиграть фрукт, то будем жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Что мы будем с ним делать? Не знаю ни я, ни Луффи его не сможем съесть. Может, кто из ребят? Ладно, это решится, когда фрукт будет у нас. Лети в сторону участников», — сказал мне Луффи и указал на небольшой балкончик в здании. «Оттуда ты сможешь видеть мое сражение, а позже я и сам приду». С этим я согласилась и направилась к одному из открытых окон. В коридоре никого не было, что позволило мне тут же материализоваться и, облокотившись об подоконник, начать следить за сражением Луффи. Мой братец, конечно, великолепно сражался, чем тут же и заслужил всю любовь зрителей. Я следила за ним с легкой улыбкой. Какие бы великие воины ни предстали перед ним, он их вмиг раскидывал в разные стороны. И все-таки Фруктейса. Это доказывает кое-что. Тот человек, которого я видела на Архивариусе, не из. Вот теперь все сходятся. Когда человек умирает, фрукт перерождается. Все просто. От этого на душе стало грустно, но и одновременно легче. Простая галлюцинация, о которой Луффи даже знать не надо. «Чертов Мугивара!» Услышала я мелодичный мужской голос рядом с собой. Повернувшись на источник недовольства, увидела высокого привлекательного молодого парня с длинными золотистыми волосами, голубыми глазами и в одежде этакого принца со страниц детских сказок. «Ну, красавчик!» Я тут же встала в самую соблазнительную, по моему мнению, позу. «Ну, привет, цыпа!» Произнесла я мягким манящим голосом с глупой улыбкой. Должна заметить, что парень-то очень привлекательный. И с той стороны коридора, что он пришел, девушки, да и некоторые парни буквально попадали в обморок от его красоты. Я, конечно, в обморок не упала, но на свидание с этим блондином пару раз бы сходила. Белоснежная идеальная кожа, большие глаза, прекрасные пропорции тела, в руках красная роза, эх, вот бы его нарисовать голым. Однако парень даже не посмотрел в мою сторону, лишь отмахнулся, добавив: «Отвали, мужик, не до тебя сейчас». Радужный образ, что сопровождал его, тут же с треском разрушился. Теперь я видела перед собой просто тупую блондинку, которой захотелось отвинтить голову и поставить на ее место этот глупый цветочек, что он жует уже минуту. Убить сейчас или потом, когда турнир кончится? Стоп, а что он там только что сказал про Луффи? Он что, узнал его, Мугивара? Где? Хихикала я, тут же почесав затылок, мол, не понимаю, о чем он. «Да вон же», — злобно произнес парень, указав цветком в сторону арены, где вовсю сражался Луффи. «Из-за этого выскочки я всего лишился. Как только мне представится шанс, я убью его». «Эмма, как, и что мне делать в такой ситуации? Луффи, конечно, многих достает, но чтобы настолько, а как звать тебя и что случилось?» Парень наконец-то соизволил разок-другой взглянуть на меня, но скорее для того, чтобы убедиться, улыбаюсь ли я или это меня действительно интересует. В конце концов, он решил ответить, встав в какую-то странную показушную позу. Вокруг парня тут же возникли нежные лепестки роз, что только дополняли образ принца. «Я Кавендиш», — торжественно произнес парень. «Меня также называют белым жеребцом или принцем. Все милые девушки воруют листовки с моим изображением, чтобы хранить их у себя, как портреты звезд. Репортеры толпами окружают меня, дабы запечатлеть мой дивный взор. Ох, ё-моё, вот это самомнение. Эх, не зря говорят, что первое впечатление обманчиво. И 5 минут не прошло, а мне его уже убить хочется. Чисто из-за жалости». Тем временем парень продолжал говорить о себе. Насколько он прекрасен и как он любит внимание. Я бы все это даже слушать не стала, если бы в конце своей тирады его голос вдруг не стал озлобленным. Парень резко выхватил из кармана листовки с изображением лиц всех пиратов из худшего поколения и начал протыкать их кинжалом. Мою листовку он предварительно отложил в сторону. «Хм, это все они. Они забрали мою славу», — зверел Кавендиш. «Я убью каждого из этого чертового поколения». «М всех?» — спросила я, указав на свою листовку. «А». Парень вновь улыбнулся. «Это моя суженая. Я решил, что она идеально подойдет мне в пары. Лиловый демон и белый жеребец. Даже наши имена буквально созданы друг для друга. Ах, я уже чувствую, как мое сердце переполняет любовью. Я ничего не говорила, так как просто не могла что-либо сказать. Моя челюсть рухнула на пол, а глаза стали больше очков, что сидели на носу. Что он там решил? Суженая, святой ежик. Этот парень что, псих? Как только я убью Мугивару, то тут же украду ее из этих резиновых недостойных рук», — продолжал Кавендиш, совершенно не обращая на меня внимания. «Похоже, парень мне сейчас все свои планы на жизнь выложит. Лиловый демон, эх, ее репутация безумной убийцы очень притягивает. А после нашей свадьбы о нас все заговорят. Я снова буду популярен. Яху, я так и вижу новые заголовки газет. Кавендиш и Заза, союз на века. Принц Кавендиш спасает невинную девушку Заза от проклятых Мугивар. Кавендиш прекраснее всех. Кто я? Конечно ты. Ахо-хо-хо, точно псих. Он даже говорит сам с собой. Так ему что, чисто пиар нужен? Нет, я конечно знаю, что пираты гонятся за повышением наград, чтобы выгоднее предстать перед другими пиратами, но это получается, в пиратском мире с наградой 400 миллионов белли я вполне себе неплохая невеста. Хм, это конечно все очень мило. Но что он там решил для начала сделать? Брата моего убить? Не забудь носик припудрить, принц. А с чего ты решил, что она согласится? Спросила я, указав на свою листовку. А как же иначе? Возмущенно спросил Кавендиш. Я прекрасен. Любая девушка будет только рада заключить со мной союз любви. Хорошо, согласилась я, приподняв руки вверх, чтобы не злить парня еще сильнее. Но может хотя бы без лишних убийств. Нужен пиар? Так сделай что-нибудь. Зачем искать виноватых? Потому что они есть, кричал блондин, снова прокалывая кинжалом портреты всех участников худшего поколения, после чего злобно посмотрел на меня. И вообще, мужик, отвали лучше. Я прикончу Мугивару, так и знай. Кавендиш, неожиданно прозвучал чужой мужской голос за нашими спинами. Я слышал, ты охотишься за этим Луси, верно? Повернувшись, я и Кавендиш увидели высокого парня с яркими зелеными волосами, что своей прической напоминали иракез. У него были выступающие клыки, темно-фиолетовое пальто с меховым воротником и красно-оранжевые клетчатые штаны. Лицо парня напоминало лицо демона, особенно когда тот улыбался. Брови отсутствовали вообще, зато на груди имелась тату. Что это? Крылья дракона? Мило. Бартоломео, не так ли? Насторожился Кавендиш, посмотрев на парня как на своего противника. «Поздравляю с победой! О, так этот клыкастый еще и сильный, интересно. Внешность у него, конечно, вызывающая, но мне у меня самой в команде живой скелет бродит. Мне ли цепляться? Вот бы увидеть то, что умеет этот хохлатый. Насчет Луси, начал Кавендиш, тебя это не касается. Хм, а не мне ли он секунду назад тут все буквально на блюдечке выложил? Хотя, возможно, Кавендиш просто во мне не видит противника. Для него я сейчас просто щуплый невысокий мужичок в смокинге. Ну, его понять можно. Бартоломео же вон какой высокий. Больше 2 метров однозначно.